Алло. Ну, кто там? Здравствуйте. Здрасте. Это общество с ограниченной ответственностью, кредит Экспресс Финанс. Меня зовут Лета Василия Сулбекова, ведется запись разговора. Как вас зовут еще? Ирина Андреевна, это вы? Это я. Еще раз. Ачель меня зовут. А дальше? Асфеля Салбековна. Ну, давайте, вещайте. Афелия или как вы там? Я звоню по поручению вашего кредитора по МТС банку. У вас имеется задолженность 1899 рублей 75 копеек, сумма актуальна на 21 июня. Кредитную карту вы оформляли 11 октября 2019 году. 35 дней, актуальная просрочка. Необходимо оплатить ваш долг по требованию кредитора до 26 июня включительно. Оплату гарантируете по записи договора? У меня два вопроса. Где требования и где уведомления? Мы работаем с вашим делом со 2 июня. Ваш кредитор обязан вас уведомить в течение 30 рабочих дней. Ну все, ждем тогда, тихонечко сидим. Поэтому ждите. Жду. А у вас там проблем с почтой нет, Ирина Андреевна? Нет у меня никаких проблем с почтой. Адрес регистрации свой уточните, пожалуйста. Нет. А вы кто такая, чтобы я вам свои данные персональные называла? Что нет? Нам нужно сверить данные. С кем? С вами? Вам письмо не туда направили. Вы же так и выжили. Да мне от что вас ничего не нужно. Меня кредитор должен уведомить, а не вы. Так мы информацию всю собираем и направляем кредитору вашему. У кредитора есть мой адрес? Он какой? Именно. У нас два адреса ваших. И что теперь? Так вы уточните, какой у вас адрес регистрации? Нет, не уточню. У кредитора есть мой адрес регистрации. Вы не мой кредитор. Вот, Ирина Андреевна. Да, я боюсь распространения своих персональных данных. Посторонним людям. У нас есть. Докажите. Можете не бояться. А что мне вам доказывать? Кто вы, чтобы я вам что-то доказывала? А кто вы, чтобы я вам называла свой адрес регистрации? Да в жопу его себе засуньте. Нет, не услышала. Вы так будете разговаривать со своей вот мамой, так. Это вам понятно? Да с мамой кто ж так разговаривает? Это вы привыкли там у себя. Наверное, вы, если у вас такое воспитание. С мамой так разговаривать. Вот, у меня мама уважаемый человек, в отличие от вашей. Вот со своей так и разговариваете. Дайте мне номер вашей мамы, я с ней так поговорю. Чего вы боитесь? Дайте номер вашей мамы. Я ей расскажу, кем у нее дочка работает. Вы же 100% скрываете от матери, где вы работаете. Или она от вас отказалась, когда узнала, где вы работаете. А вы где работаете, Ирина Андреевна, если не в состоянии больше месяца оплатить вашу задолженность, которая составляет около... А, понятно. Вам мама не дала образования, и вы пошли. Лучше проституткой тогда шли. В чем проблема? Где вы работаете? Вот подойдите к своей маме и скажите, мама, почему ты аборт не сделала? И почему ты меня так раз родила, почему так плохо воспитала? Такая забавная. О, а что ж вы не смеетесь? Не слышу смеха в вашем голосе, если вам забавно-то. Вы сами себе противоречите. Что вы забавные? Ну, так посмеетесь. Обычно смеются над забавными вещами. А у вас там истерика. До 26 июня оплата должна поступить, Ирина Андреевна. До свидания. Пуканчик подгорает. Хорошего вам дня. А вам плохого. Алло. Алло. Да, говорите. Франческа Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню вам из Совкомбанка, служба взыскания. Меня зовут Евгения Николаевна Сидорова. По вашей карте Халва я вам звоню. Угу. У вас 27-й день числится долг, сумма 5100 рублей. По требованию банка вам необходимо оплатить данную сумму до 27 июня субботы. Оплата поступит у вас в это время? Нет. По какой причине? Не хочу вам платить. Это значит, вы понимаете, что это нарушение законодательства? Какого? 39-й статьи Гражданского кодекса – это ненадлежащее исполнение обязательств. Какого а вы судья, делать? Чтобы определить нарушение Гражданского кодекса? иск мне в суде с вами, причем здесь это? Ну, а зачем тогда вы говорите о статьях? Потому что вы нарушаете данную статью в данный момент. Я вам еще раз говорю. По какому основанию вы игнорируете требования банка? Определить нарушение статей гражданского. Нет, я звоню вам из службы взыскания Совкомбанка. Я специалист службы взыскания. У вас даже, статья, наверное... естественно, я тоже разбираюсь, да, юрист. Скорее всего, нет. Потому что юрист бы такую чушь не ляпнул. Франческа Борисовна, то есть вы игнорируете, да, требования банка, получается? Да, естественно, я его не видела в глаза требования банка. Вы понимаете, банка? Что у вас да, через 3 дня будет 30-й день долга, месяц? После этого дня документы мы переводим до судебного отдела. Дольше месяца банк не ждет. Это и доказывает, какой вы юрист. Требования по телефону и долг вместо задолженности. Не позорьтесь. Разница в чем? Разница одна дает, другая дразнится. Вот в чем разница. Угу. Я поняла, да. Это все, что вы можете ответить. Угу. Данный ответ банк не устраивает. В таком случае документы мы готовим в досудебный отдел. Да, готовьте. Да, там будут другие последствия. А ваша хоть карта может быть заблокирована без восстановления лимита. Да, слава будете Богу. Оплачивать, да, пользоваться ей не сможете. До свидания. Ага. И платить не буду. Ну все, юрист, трубку бросай в истерике. Там предыдущее, вчерашнее, наверное, уже место в туалете освободило. Пойди поплачь. Юрист. Надо же было. Алло. Алло, Татьяна Ивановна? Да. Начал доследное взыскание банковский стандарт. Сначала с Планой Викторовной, по двум договорам вашим с вами связывают. Договором. Старта платится по кредитной линии. Алло. Договором, а не договором. Оплата от вас поступает? Как вас зовут еще раз? Чемичалов Светлана Викторовна. Нет, не поступает. Ну, по какой причине могу уточнить? Нет. Хорошо. А как планируете решить вопрос с банком? Никак не планирую. А вы понимаете, что у вас сейчас на задолженности и один, и второй договор? И что? В дальнейшем по вашему адресу регистрации возможно будет работать выездные специалисты. Пусть работают. Пусть работают. Вопрос вообще не намерен решать. Такая у вас формулировка некрасивая, решать вопрос. Решают проблему, решают задачу. Решали вопросы, видимо, ваши родители в 90-х в малиновых пиджаках на картах сидя. Разговор ведите, пожалуйста, корректно. Ну и вы ведите разговор корректно. Что за решать вопрос? Оплата от вас поступает? Я же ответила, нет. Или с первого раза не дошло? Не видите движение по счету, то можете фиксировать намеренное уклонение от оплаты. Да, вы можете информация фиксировать все, что угодно. Мне вообще плевать, что ну, вы тут зафиксируете. Все зло. Учите русский язык. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Анатольевна? Да, кто спрашивает? Ирина Анатольевна, это Банк Восточный, департамент взыскания. Артем Витальевич, меня зовут. Звонок поступает фамилию по поводу... Фамилию свою назовите. Ваши задолженности перед банком. Герасов, моя фамилия. А вы по какому кредитному договору звоните? Кредит наличными. 3.0. Ага, мы на этой неделе уже трижды обсуждали сложившуюся ситуацию, поэтому звоните с понедельника. Почему не оплачиваете долг? Я уже рассказывала. Что вы рассказывали? Ответ предоставьте. Не предоставлю. Четкий, ясный ответ предоставьте. Не предоставлю. Вы нарушаете количество взаимодействий. В чем причина просроченной задолженности перед банком? Я уже говорила. Что вы говорите? Почему вы не оплачиваете долг? Я уже говорила. То есть на сегодняшний день у вас имеется требование банка по оплате данной задолженности? Мне плевать. Сегодняшний день, соответственно, составляет 17 дней. Банк выставляет требование произвести оплату 4000 рублей авансового платежа за следующий месяц. Эта сумма составляет сумму в размере 7700 рублей. Долг должен быть оплачен сегодня-завтра. Где находится денежные средства для оплаты данной задолженности? Я уже говорила. И говорить надо, отвечать на вопросы. Корректно, ясно. Пукан подорвало? Че психуем так? Я слушаю вас. Смотрите, где находятся денежные средства для оплаты? Не тратьте время впустую. И инсульт случится. Хотя этому миру без вас помню. Еще раз говорю, не тратим время, отвечаем корректно на вопросы. Ну вот не тратьте время, звоните со следующей недели. Сейчас. Вопрос должен быть решен сегодня-завтра. Сначала будет зафиксирован официальный отказ от оплаты данной задолженности. Мне плевать, что вы там будете фиксировать. Абсолютно плевать. Это вы так считаете? Ну, деньги взяли, деньги потратили, деньги обязаны вернуть. Не сосед же мой так считает. Значит, я так понимаю, оплачивать вы не собираетесь, я фиксирован официальный отказ от погашения данного долга. Телефон дополнительно диктуете для связи? Нет. Все? Телефон дополнительно диктуете для связи? Нет. Можете молчать дальше, официальный отказ от получения. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Малыш Комсилот Андреевич, я специалист из Сбербанка. Также ведется запись диалога для улучшения качества обслуживания. Вячеслава Александровича, я могу услышать? Нет. А есть телефон, по которому могли бы с ним напрямую именно связаться? Есть. Можете, пожалуйста, продиктовать? Вы на него звоните. А, это он и есть, да, получается? Да. А есть возможность вас тогда записать наш номер телефона и передать ему, чтобы он нам перезвонил, если получается сейчас с ним переговорить? Возможность есть. А сколько вы мне заплатите за то, что я передам? Нисколько, это просьба. Я бесплатно ничего не делаю. Какая жалость. Особенно не выполняю просьбы незнакомых мне людей. Я информацию зафиксирую. В случае, если мы не сможем связаться с ним в дальнейшем, коммуникации также будут продолжаться. Угу. До свидания. Уже бы давно заплатили бы мне. Алло. Здравствуйте. Говорите. Общество с ограниченной ответственностью, кредит экстракт финансовый, Золотовчинец Михаил Николаевич, и без связи договора. Скажите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? А вы дурной не видите, кому звоните? А, ну я предполагаю, я разговариваю с Анной Андреевной, да? Да. А у вас имеется задолженность перед микрофинансовой компанией «Эрлон», сумма в размере... Говорите громче. А вы не слышите? У вас очень плохо. В размере 11 294 рубля 62 копейки. Сумма актуальна на сегодняшний день. Кредитор требует, чтобы вы оплатили данную сумму, либо же произвели минимальный платеж в размере 10 тысяч рублей в течение 3 дней, то есть до 29, включительно 29 июня. По какому договору работаете? По агентскому счету, кстати. Какого числа заключен агентский договор? 1-го числа. 1-го чего? 06 июня, соответственно. Угу. Ждем, и уведомления от кредитора еще нет. Ну хорошо, ожидайте, все мы вас не ожидаем, к сожалению. Мне плевать на ваши слова. Я вас всерьез не воспринимаю, пока не... Алло. Алло. Ну кто там? Алло, здравствуйте. О, здрасте. Алло. Ну говорите. Ирина Андреевна? Да. Как говорить? Это вы? Да это я. Алло. Ну что там, опять? Сергей, мне Ирина Владимировна, с вами. Пока честное слово, разговор у нас записывается. Что с оплатой займа у вас? Ничего. Почему? Потому что. Почему? Потому что. Ну, объяснить можете? Зачем? Так хочу я. Хотите дальше? В другом месте? Вы платить не намерены, значит, да? Я обсуждать вопрос. Ну, естественно. Нормально. А то мы с вами никак не можем нормально поговорить. Ну, связь с космосом наладьте, чтобы связь нормальная была. Зачем? Чтобы конструктивно обсудить сложившуюся ситуацию. А то из унитаза из какого-то звоните. Начните, пожалуйста, конструктивный диалог, а я его продолжу. Зачем мне с вами вести конструкцию? Я не хочу вам платить. Ну, покажите пример. Не хочу вам платить. Все, что еще? И не буду платить. А вы знаете, что все возвращается? Что возвращается? Знаете, что все возвращается? Что возвращается? Все возвращается. Ну вот если вы заняли какой-нибудь своей подруге денег, она вам сказала тоже, не хочу вот я тебе платить. Вот не хочу. Подруга и инфо – это разные вещи. Людям я всегда свои долги отдаю, а вам нужно не отдавать. А инфо вот чем перед вами провели? Сотрудниками своими. Когда научитесь по закону взыскивать просроченную задолженность. Нет, не вы, ваши коллеги постарались. А что сказали? Послушайте предыдущие разговоры. Ну, расскажите, может, я могу как-то посодействовать, разобраться с этим вопросом. Я вам знаю, ну, вряд ли вы же обычная телефонистка. Что вы, уволите сотрудника? Вряд ли. Ну, можно какие-то меры предпринять? Просто расскажите, как было дело. Нет, я уже жалобу в ТСП написала. Мне от вас никакая помощь не нужна. Внутреннее расследование. Ну, подождите, будет у вас внутреннее расследование. Вы отказываете планомерно, да? Ну, естественно. Угрожать не надо нам. Угрожать, а чем я вам сейчас угрожаю? Приставами? Приставы, чтобы ладно, байки какие-то? Давайте. Или жалобы вы боитесь? Ну, удачи вам, счастья. Ага, себе удачи пожелайте лучше. Удобно. Алло? Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Ганина Анатольевна, ведущий специалист Сбербанка России. Обращаю ваше внимание, что разговор записывается. Ирина Андреевна, это вы? Это я. Звонок вам поступает по поводу кредитной карты с лимитом 200 тысяч рублей и просроченная задолженность 22 тысячи 100 рублей. Оплата уже от вас длительного времени поступает, уже 60 дней. Банк на сегодняшний день, согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, да, возлагает на вас обязанность до завтрашнего дня погасить данную задолженность. Скажите, пожалуйста, оплата от вас поступит через терминал, либо через Сбербанк онлайн? Вообще не поступит. Вообще не поступит. Скажите, пожалуйста, а по какой причине? Не хочу вам платить. Ирина Андреевна, я обращаю ваше внимание, что вы заключали с банком договор, на основании не которого платежи на необходимо вносить своевременно. Что повторите, пожалуйста? Я наплевала на этот договор. Но я обращаю ваше внимание, что в случае неоплаты банк может расторгнуть с вами договор в одностороннем порядке и выставить всю сумму к оплате единым платежом. Расторгайте, я все равно ничего не оплачу. А что у вас за причина, Ирина Андреевна, что от вас оплата, соответственно, длительное время не поступает, и вы не хотите оплачивать? Я же сказала, не хочу оплачивать. Вам платить. Просто не хотите оплачивать? Сильно не хочу. Ирина Андреевна, я также обращаю ваше внимание, да? Что в случае неоплаты ваше дело может быть передано уже на следующий этап взыскания в подразделение позднего сбора. И где что взыскание там? Будет проводиться в другом порядке, в каком? Где к вам может быть направлена группа выездного взыскания. Отлично. На ваш домашний адрес. Отлично, у меня как раз в городе цирка нет. Пусть приезжают. Всю серьезность ответственности вы осознаете, я правильно понимаю? Я понимаю, что нет никаких последствий. В рамках исключения в течение 6 дней до 2 июля включительно вы можете гарантировать внести данный платеж? Не надо со мной торговаться, я сказала, я платить не буду. Но в этом случае банк это расценивает как отказ от оплаты именно установленной банком сроки. Естественно, я же сказала, что я отказываюсь. Все серьезные ответственности вы осознаете. Да нет никакой ответственности. Вы второй раз спрашиваете, у вас скрипт закончился? Импровизируйте. Я вас услышала. Лучше вы поняли. Всего вам хорошего, до свидания. А вы поняли? Ирина Андреевна, я поняла, что вы установленные банком сроки не гарантируете. Отлично, все, бросайте трубку, пока. Скажите, пожалуйста, а как вы вообще планируете выходить из данной ситуации? Меня данная ситуация полностью устраивает. Я вас услышала. Всего вам хорошего. А поняли? Я вас услышала, это слово «паразит». Надо говорить, я вас поняла, а не услышала. Это создается впечатление, всего что вам доброго, Ирина Андреевна. Вы не поняли. Ну все, бросайте трубку, пока.